«Вы еще не наговорились?» В проеме теплицы показалось веснушчатое лицо Антариса, молодого человека, чья фамилия, Уинсдейл, совсем недавно появилась в списке поставщиков Гранд Текстиля. «Вы идите, Адара, а мне нужно тут кое-что сделать», — попросила Аврора, на самом деле желавшая остаться в одиночестве и немного подумать о прошедшем разговоре. «Только обработаю зельем раненую Мандрагору и вернусь. Так и лорду Малфою передайте, если увидите». Конечно же, никакой раненой Мандрагоры у нее не было, но Адара, к счастью, не стала навязывать свою помощь и, доверчиво взяв за руку супруга, ушла с ним под наколдованным зонтом, изрисованным мелкими цветами календулы, будто веснушками. Сложно было понять беспечность этой девушки и ее матери, они словно жили в другом мире, и их речи были исполнены какой-то невероятно осознанной наивности, казалось нереальностью до конца представить всю картину их мыслей. Но беспокойство не покидало Аврору, она слишком ярко чувствовала опустошение внутри, словно чего-то лишилась, увидев это на примере женщин Лестриндж. Больше всего поражало сдавленное ощущение в груди, след воспоминаний об утерянной любви. «Неужели и я была такой?» – пробормотала она себе под нос, не расслышав из-за барабанной дроби капель о стекла теплицы, как негромко открылась дверь. «Ты была куда доверчивее и наивнее, могло показаться, что это говорил голос подсознания, однако он бы не заставил ее вздрогнуть. Том, она даже не обернулась, а лишь сжала кулачок, впиваясь ногтями в ладонь. Находясь в одурманенном после разговора с Адарой состоянии, Аврора смотрела на разводы дождя на стекле, ища в них спокойствие. Бесшумной походкой Том оказался рядом и встал за ее спиной, бессовестно разглядывая ее шею, открытую высокой прической, все такие же острые плечи и, как и прежде, хрупкую фигуру, обтянутую корсажем из креп сатина цвета пепельной фиалки. Не касаясь, он поднес ладонь к светлым волосам, и шпильки словно сами собой выскользнули из сложного узла на затылке, позволив платиновому каскаду свободно упасть на плечи. «Мне нравится, что ты стала такой женственной, стоит ли мне говорить за это спасибо Абрахасу?» Но она не ответила, повернула голову в профиль, лишь краем глаза едва различая бледное лицо Тома, который с неподдельным восхищением, точно она была его новым приобретением, разглядывал каждый изгиб, чуть вздернутый носик, приоткрытые губы, подбородок, хрупкую шею и плечи. Она казалась такой нереальной, незнакомой и холодной, словно чужую душу поместили в ее тело, но, в то же время, столь идеальной и прекрасной, оттого загадочной и недоступной, что у него перехватило дыхание, а на лице отобразилась хищная улыбка. «Ну и каково тебе жить в таком прекрасном дворце?» Он коснулся пальцами ее напряженной каменной спины и провел вниз до талии, вызвав судорожный вздох. «Что тебе от меня нужно? Просто интересно. Интересно, как так получилось, что в твоих жилах течет кровь Мерлина?» Его теплое дыхание заставляло вставать волосы дыбом на затылке. Том уже находился вплотную. «Забавно. Ты, кажется, тоже оказался не магдловских кровей?» Презрительно бросила Аврора и попыталась отстраниться, но его руки не позволили, бесцеремонно устроившись у нее на животе. «О, так Абрахас тебе рассказал», — без особого удивления произнес он. «Впрочем, я и не думал, что он промолчит. И ты была удивлена, а может, обижена, что я сам не сказал тебе». Одна ее половина мечтала оказаться как можно дальше от этого отвратительного человека, вторая же не желала двигаться с места, не то скованная Петрификусом Таталусом, не то по доброй воле. «Едва ли», — хмыкнула она, чувствуя, что еще немного, и ее испуганное сердце вырвется из груди. «Мне все равно, я был слеп, настолько слеп, что по своей глупости отдал тебя в руки Абрахасу. Ах, какой был бы союз, кровь Слизерина и Мерлина вместе», — шепнул он ей на ухо, однако не заметил, как расширились глаза Авроры, сначала от непонимания, о чем вообще идет речь, затем от удивления, после от страха. Внезапно в ее разуме словно что-то щелкнуло. Плакса Миртл. Тайная комната. Хагрид никак не мог открыть ее, ведь по легенде это мог сделать только наследник Слизерина. Потребовалось около 20 секунд, чтобы от бессвязных, поначалу показавшихся бредовыми, мыслей прийти к логическому умозаключению. Том мог просто подставить Хагрида. Мерлин, он всегда был чудовищем. Эта мысль укрепилась сильнее, когда Аврора почувствовала, как он касается губами ее шеи, откинув прядь волос в сторону. «Отпусти меня», одеревеневшими пальцами пытаясь отодрать его руки от своей талии, приказным тоном попросила Аврора. «Немедленно отпусти меня, или я закричу». «Ты бы уже давно кричала, Если бы не хотела этого, устав бороться с ее попытками вырваться, Том просто развернул ее лицом к себе и прижал спиной к прохладному стеклу теплицы с видом на простирающийся вдаль сосновый лес. Крик потерялся где-то внутри, когда она увидела совсем близко его лицо и глаза, горящие необъяснимой жаждой. «Я думал, что смогу забыть тебя, но я ошибся, Аврора, не лги. Тебе нужны были лишь деньги моей семьи». Зло бросила она и почувствовала, что от его тесных объятий начинает задыхаться. «Я знаю, что мой свекор платил тебе, но, как я вижу, его планы все же потерпели фиаско, и ты не просто осталась вблизи Абрахаса, а стала его женой. Кажется, что Малфой в тебе души не чают». Его улыбка превратилась в звериный оскал. Том злился, он был просто в ярости, только Аврора с трудом могла понять ее причины. Он будто ревновал, только не человеческой ревностью, а первобытной, животной. Едва хватало сил, чтобы оставаться в сознании от страха, который обуял ее, когда его губы впились в ее. Том целовал жестко, удерживая пальцами ее скулы и не давая возможности двигаться. Руки Авроры хаотично скользили по стеклу в поисках точки опоры. Она стала бить Тома по спине, пинать ногами, вот только он прижал ее так крепко, что все попытки обрести свободу оказались тщетными. Том сошел с ума. Нет, Том всегда был сумасшедшим, и только иногда на него находили приступы нормальности. «Леди Малфой, я забыла свои сережки». Негромкая фраза завершилась звуком, будто что-то небольшое уронили на дощатый пол. Адара отшатнулась и едва не упала, если бы сзади нее не стоял шкаф. Том отстранился, его лицо все еще выражало ярость. Аврора только и смогла, что прижать ко рту ладонь, глядя на шокированную, бледную, как мел, девушку. «Это не то, что вы. Я вам доверилась». Неожиданно визгливо воскликнула Адара, подняв и сжав кулаки так, будто собиралась ринуться в драку. «Адара, будь паинькой и выйди отсюда», — попросил Том с ужасающей ухмылкой, но та не послушалась, а кинулась на него, молотя по плечам и груди кулаками, в сущности не причиняя никакого вреда. «Я ненавижу тебя, Том Риддл», — визжала она, как банши. «Ты бессовестный самовлюбленный ублюдок». В попытках поймать запястья мельтешащих рук разгневанной девушки, Том потерял бдительность, и Аврора, улучив момент, ринулась к двери, выбежала на поливаемую дождем улицу и понеслась прочь от теплиц, спотыкаясь на подоле длинного платья. «Черт бы тебя подрал, Адара!» — рявкнул он, откинув ее от себя. Не хватило всего нескольких дюймов, чтобы ее висок встретился с ребром столешницы, на которой лежали садовые инструменты. Она расшибла плечо об пол и, держась за него, села на корточки, завыв от отчаяния. Том был уже возле выхода из теплиц. «Почему она, Мерлин, Том, неужели тебе одной меня мало?» Она хныкала, трясясь всем телом. «Ты, маленькая сумасшедшая ведьма, когда-нибудь от меня отвяжешься», — зло бросил он, обернувшись. «Я люблю тебя, разве ты не понимаешь?» — полупьяным голосом завыла Адара, сжавшись в комок. «Ты не можешь со мной так поступить, ты же любишь меня, я знаю». На миг она затихла, но когда услышала звук открывающейся двери, внезапно заявила: «Я расскажу отцу, Том, я расскажу ему о том, что видела». Но он уже почти вышел, когда она воскликнула: «Я расскажу ему про аборт, если ты не прекратишь. Клянусь, я не знаю, что с тобой сделаю», — шипел Том. Его пальцы до белизны костяшек сжались на ручке двери. «Неужели эта мерзкая Аврора для тебя важнее, Том? Почему она? Когда это началось? Если это увлечение на один раз, я пойму». Он взглянул на темнеющую улицу, поливаемую ливнем, но Аврора уже и след простыл. Эта глупая влюбленная девчушка Адара посмела шантажировать его, он бы, не моргнув, убил ее, но пока Лестринджи слишком много значили в его перспективном будущем. Адара подняла взгляд заплаканных глаз, вокруг которых размазалась косметика, и с мольбой взглянула на Тома, теперь стоявшего рядом. Его ладонь легла на ее плечо, этого было достаточно, чтобы она с новой волной истерики бросилась ему в ноги, обвив их руками. «Обещая никогда не оставлять меня, ты обещал, что мы будем вместе, если даже я выйду за Антариса. Убийца, Мерлин Великий, он убивал уже тогда». Аврора в беспамятстве бежала по кленовой аллее, вдоль которой загорались вечерние фонари, чтобы совершить то, чего боялась и чего страстно желала. Остановившись возле дуба у самого берега реки, она сняла защитные чары и, не переставая лить слезы, просунула руку в дупло, где был спрятан флакон с зельем. В голове помутилось, она чувствовала, что вот-вот сойдет с ума, но это только придавало ей решимости. Аврора дрожала вовсе не из-за противного холодного дождя, иглами врезающегося в голые плечи и руки, но из-за страха, подсказывающего ей о том, что в нападении на нее у Идмара был виноват именно Том, так же, как и в смерти Эвелины Уилкис. Стороннему наблюдателю и невдомек было, что Аврору трясло в присутствии Тома вовсе не из-за глупой романтической истории, оставшейся далеко в прошлом. http://ru.wikipedia.org/wiki-не-пинтхесраих. О том, что не следует вспоминать. В доме, как и тогда, пахло кошками, из темноты неосвещенной лестницы на Аврору смотрели несколько пар светящихся зеленых и красных глаз. Старуха поманила ее пальцами и скрылась в комнате, откуда лился слабый свет керосиновой лампы. Беспорядок уже не удивлял, да и сам вид неопрятной женщины больше не казался таким возмутительным. Махнув рукой, она предложила занять застеленное выцветшим пледом кресло. «Ты уже знаешь, что мои услуги дорого стоят», — без промедлений заявила старуха, но ее нахмуренные брови сразу же распрямились, когда на столе появился мешочек с золотом. «И я все так же не могу обещать достоверности информации». «Да, мэм, можешь звать меня Катариной», — на удивление спокойно пригласила она, не думая, что ее возраст вызывает смущение. «Итак, ты принесла вещь третьей жертвы?» На миг крепко сомкнув пальцы на ручках сумки, Аврора вытащила из нее снимок, на котором был запечатлен портрет удивительно счастливой улыбающейся девушки со светлыми волосами. В мехе ее шапки и слипшихся из-за талой воды прядях застряли комки снега. «Ты ведь что-то еще принесла? Почему боишься показать?» Катарина подметила беспокойство на лице клиентки, неуверенность и надежду, что принесенное ею не пригодится. Обыкновенный, чуть пожелтевший от времени, хлопковый платок, некогда одолженный у Тома после неудачного сеанса леглименцы с Каспаром, найденный в старых вещах, которых Аврора почти никогда не касалась, лег на середину круглого стола рядом с брошками в виде пчелы и снимком Эвелины Уилкис. «Что так тревожит тебя?» — поинтересовалась старуха, симметрично раскладывая предметы так, что они образовали равносторонний квадрат. «Не знаю, вряд ли платок относится к делу. Я не думаю, что этот человек мог причинить кому-то вред». Несмотря на свое содержание, слова звучали совсем неуверенно. «Ты сомневаешься, иначе не принесла бы его. Как бы дорог ни был человек, никогда не знаешь, что может таиться в его душе. Ты должна быть готова к любому ответу», — правильно расценила Катарина отношение клиентки к человеку, которому принадлежал этот платок. «Самые близкие люди могут принести намного больше боли, чем посторонние». Аврора сдавленно и напряженно кивнула, затем положила свои ладони поверх протянутых ладоней Катарины и шумно выдохнула. «Не дрожи ты так, нарушишь весь процесс. Ничего страшного не произойдет». В центре между их сомкнутыми руками находились все четыре предмета. Аврора почувствовала холодок, пробежавший по спине, когда старуха закрыла глаза и сконцентрировалась на сеансе, пытаясь распутать клубок убийств, до сих пор не дававший Авроре покоя. Она решилась на новый визит к эзотерику только после того, как подтвердились догадки о внешнем влиянии, ловце снов, на благополучие ее семьи. Кто-то мог бы подумать, что леди Малфой окончательно спятила, доверившись столь нетрадиционному методу поиска ответов, другие бы просто осудили, поэтому о посещении Катарины не знала ни одна живая душа, в том числе и уши с Абрахасом. Всего несколько секунд томительного и напряженного ожидания стоили Авроре множество нервных клеток. «Ужасно», — пробормотала старуха, не открывая глаз. «Этот платок принадлежал такой темной личности, аура просто омерзительная, я словно упала в кучу драконьего навоза», — зачем-то описала она свои ощущения. Аврора старалась сдержать порыв оправданий в защиту Тома, помалкивала, дабы не нарушить связи. «А да, я вижу, твои опасения насчет этой девочки, ты, скорее всего, права». Внезапно старуха резко выдернула руки из-под ладони Авроры, невольно напугав ее до чертиков. «Жуть какая! Это вообще человек?» — закудахтала она, кажется, тоже испугавшись не на шутку. «Кто этот монстр? Аврора, с кем ты связалась? Черт возьми!» Внезапно Катарина поднялась с места и на негнущихся ногах доковыляла до пыльного буфета возле окна, дрожащими руками выудив из правого ящичка коричневатый флакончик, отсчитала несколько капель жидкости в стоящий рядом мутный стакан, кажется, с водой, выпила, скривившись, и приложила руку к сердцу. Аврора непонимающе наблюдала за всеми ее действиями, не удосужившись вежливо поинтересоваться, все ли в порядке, хотя ответ был и так очевиден. Катарина пребывала в ужасе, она тяжело дышала, точно только что совершила кросс. Что случилось? Что вы увидели? Этот человек, кем бы он ни был, чудовище. Хрипло, но громко воскликнула старуха и вернулась к креслу, брезгливо взглянув на ни в чем не повинный платок. Как таких вообще земля носит? Мерлин Великий, да что вы там усмотрели? Скажите, немедленно. Стала выходить из себя Аврора. Вы меня пугаете. Вы меня тоже. Рявкнула старуха, введя ее в еще больший ступор. Угораздило тебя переместиться во времени. Угораздило же связаться с этим. Неужели ты не понимаешь, о чем я говорю? Она действительно недоумевала, но осознав, что это так, хлопнула по столу. Ох, Аврора, неужели у тебя совсем не работает интуиция? Этот человек уже изуродовал не одну жизнь и изуродует еще больше. Его аура настолько темна, что я ослепла, я ничего не смогла увидеть. Этот человек принесет в мир одни страдания. Откуда вы знаете? Вы же ничего не увидели. Нахмурившись, включила Аврора вполне понятную защитную реакцию. Слышать такие ужасы про человека, который был рядом так долго, казалось невыносимым. Я, наверное, что-то перепутала. Это может быть не его платок, или Том, его ведь так зовут. Старуха проигнорировала то, как поперхнулась воздухом Аврора. «Послушай, девочка, он настоящая змея, которая отравляет все, к чему прикасается. Он воплощение зла, у него душа разорвана на части. Что вы имеете в виду? Не знаю, понятия не имею. Темная магия, он что-то сделал с собой, со своей душой, он не человек теперь. Я знаю точно одно, тот убийца, который сидит в Азкабане, сам всего лишь жертва. Ваши неопределенные речи запутывают меня все больше. Мерлин, я чувствовала такую ненависть, Том ненавидел эту девочку, Катарина ткнула грязным ногтем прямо в нос Авелин на фотографии. Я не могу ничего сказать точно, но кажется, в этом случае следствие ошиблось. Эти предположения, я уверена на 100%, верны. Это был настоящий удар по сердцу, словно в него вонзили раскаленную кочергу. Аврора чувствовала одновременно и гнев, и безысходность. Она не могла до конца поверить словам Катарины и не могла узнать, что же на самом деле произошло в закрытом туалете на втором этаже Хогвартса. Такая темная аура. Как такое возможно, чтобы Том убил человека? Нет, это Уидмар сумасшедший, она же своими глазами видела, что он совсем слетел с катушек, нес полную ересь. А со мной? Со мной что произошло? Почему Уидмар напал на меня? Аврора чуть сузила глаза, пытаясь придать своему виду скептичности, но ничего не выходило. Как ни старалась, она не могла сдержать волнение. «Твои воспоминания подправлены, все еще тяжело дыша», — заявила старуха. «Я не могу увидеть, потому, как вместе с воспоминаниями стирается и эмоциональный фон, с которого я могу считать картинку. Здесь что-то нечисто». В комнате повисло молчание. С одной стороны, Аврора хотела бежать отсюда со всех ног, но с другой стороны, не совсем понятные речи этой женщины подтверждали опасения. Да и шарлатанством тут не пахло, раз благодаря ее помощи Палет навсегда исчезла из жизни семьи Малфой. Но в одном Аврора была уверена точно, бессонница на несколько ночей вперед ей обеспечена. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо вам за вашу помощь. Даже не смей забывать про все то, что я тебе сегодня сказала». Старуха сурово по-матерински взглянула на Аврору, строго поджав губы. «Как бы тяжело тебе не было признать правду, ты должна прийти к ней. В любом случае, это не все, что я должна сказать тебе, девочка», но смена интонаций в ее голосе да почти ласковых только сильнее заставляла переживать. «Присядь, ты должна знать кое-что». Едва поднявшись и накинув ручки сумки на плечо, Аврора вновь послушно присела на самый краешек кресла и потупила взгляд, слушая барабанную дробь узловатых пальцев по столешнице. «Я не могу утаивать это от тебя, только именно это чудовище», она указала на платок, «и поспособствовало твоему перемещению в прошлое». «Что, Том, как, почему я должна верить вам?» «Потому что я помогла тебе решить вопрос с беременностью, ты ведь сейчас носишь под сердцем сына», она усмехнулась, глядя на реакцию Авроры. «Вижу, для тебя это неожиданность, что ж, он ведь совсем еще кроха, не больше недели. Откуда вы, как вам удалось?» Аврора уронила сумку на пол и прижала ладони к животу, снова опасаясь, не подвел ли ее слух. «Сын?» Она, казалось, даже не могла осознать этого и говорила словно в тумане, позабыв обо всем остальном. «Тебе снова объяснять про мой дар? Это будет мальчик, очень похожий на тебя, сложно объяснить, откуда у меня бывают такие вспышки силы, но, кажется, я будущее видела. Твой сын будет рядом, когда тебя отправит в прошлое. Только он не будет знать о том, кто ты, так же, как и этот темный том. Аврора, ты меня слушаешь, а? Слабенько отозвалась та, будто на нее свалились все муки мира. Когда решишь уйти, ты должна стереть о себе все воспоминания. Ты должна уверить всех, что Аврора Уинтер никогда не существовала, иначе то будущее, из которого ты пришла, может и не наступить. Что значит, я решу уйти? На животе возникло ощущение некой тяжести, и это что-то начало тарахтеть, точно огромная пчела. С трудом приоткрыв левый глаз, Аврора увидела на себе гору мраморно-серого меха, трубно вибрирующую и мнущую ей ребра. Спихнув кота на кровать, она схватилась за пульсирующие от боли виски, пытаясь понять, как оказалась в своей спальне, когда несколько секунд назад стояла под проливным дождем у дуба на речке, сжимая в руке флакон с заветным зельем. Сейчас на ней была сухая одежда, в окна, выходящие на восточную сторону, ярко светило солнце. Аврора была совершенно дезориентирована, боль в голове напоминала похмельную. Призвав эльфа с просьбой принести ей болеутоляющее, она встретила испуганный и озабоченный взгляд. «Госпожа, вы так сильно всех напугали. Квинси сейчас позовет господина и профессора Дамблдора». Запыхавшийся Абрахас, видимо преодолевший лестницу на второй этаж в несколько прыжков, без слов бросился к супруге и заключил ее в крепкие объятия, несмотря на протесты из-за больной головы и онемевших конечностей. «Слава Мерлину, Аврора, мы все так сильно переживали за тебя». Но она лишь непонимающе свела брови и задумчиво склонила голову набок. «Что случилось? Я была на улице, а потом вдруг очутилась здесь». Рассказ про зелье она опустила, хотя наверняка Абрахас уже видел флакон. Неужели зелье виновато в провале в памяти? Аврора тихонечко ахнула, удивляясь, как ей в голову пришло совершить такую ужаснейшую глупость. «Ты ничего не помнишь? Совсем ничего?» Он порывисто заключил ее лицо в ладони и поцеловал в лоб. «Ох, что же с тобой стряслось?» Аврора непонимающе свела брови, но тут ее взгляд переместился к дверям, где стоял хмурый дедушка, вовсе не собирающийся выражать беспокойство. Глядя поверх очков, он терпеливо ждал, когда Абрахас закончит выражать радость по поводу того, что супруга пришла в себя, и медленно постукивал пальцами по сгибу локтя. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Дедушка, Абрахас, не оставишь нас с Авророй наедине?» — спросил Альбус, подходя к кровати. «Я бы хотел провести осмотр». Он демонстративно взял ее запястье и прощупал пульс. Тот не стал возражать, несмотря на очевидную таинственность их предстоящего разговора и, предупредив, что зайдет попозже, покинул спальню, плотно прикрыв за собой дверь. Напряжение, ощущавшееся Авророй, было сродни вины осужденного перед Визингамотом. Резко одернув полы темно-серой мантии назад, Альбус присел на кровати, обхватив руками колено, распрямил плечи. «Давно я в отключке?» — спросила Аврора, стараясь не поддаться искушению опустить взгляд. Только сейчас она заметила, что несколько пальцев ее рук были перебинтованы. С позавчерашнего вечера донесся ответ без особых эмоций. «Не хочешь мне поведать, откуда у тебя было экспериментальное зелье? А главное, зачем ты его приняла?» «Взяла на том эксперименте над мистером Хидли», честно призналась она, не спрашивая, как дедушка узнал. «Что ты помнишь из того, что произошло после того приема?» Беседа все больше напоминала следственный допрос. Аврора лишь мотнула головой, вызвав у Дамблдора некий звук, похожий на расстроенный рык. «Совсем ничего, ты едва не убила мистера Каспара Крауча на глазах у его жены и ребенка», с недоверием к собственным словам произнес он, наблюдая искреннее ошеломление на лице внучки. «Я? Зачем?» Аврора испуганно вздохнула. «Что произошло?» Альбус поправил очки и снова нахмурился. «Абрахас говорил, что ты точно призрак возникла на пороге гостиной, бледная и промокшая до нитки. Сжимая в руке волшебную палочку, ты, не останавливаясь, ринулась прямо к Каспару». Вовремя почувствовавший неладное Гордон Лестриндж, находившийся рядом, выбил волшебную палочку из твоих рук экспеллиармусом, но ты набросилась на опешившего Каспара голыми руками. Дамблдор взглянул на перебинтованные пальцы Авроры. «Ты была похожа на взбесившуюся гарпию, пыталась выцарапать ему глаза. В итоге, только втроем Абрахасу, Цигнусу и мистеру Розиру удалось оттащить тебя, при этом они также получили мелкие увечья. За зачем я это сделала?» Заикаясь на полу всхлипе, спросила она, чувствуя, что начинает дрожать всем телом. «Ты кричала». Половину слов разобрать не удалось, все уловили лишь невнятные угрозы лишить его жизни, Однако при этом ты сама называла его убийцей. Аврора сделала над собой усилие, чтобы извлечь из памяти хоть что-либо, но не могла ничего припомнить после принятия зелья. Те события просто выключили, но она прекрасно помнила, какие мысли посещали ее до произошедшего, только не могла связать их воедино. Причем тут Каспар, это ведь Том был, наверняка. Ты совершила ужаснейшую ошибку. По моим подсчетам ты выпила тройную дозу зелья, Аврора. Разве я не говорил тебе, что передозировка может быть опасна сумасшествием? Судя по картине, которую я смог составить со слов Абрахаса, ты была на грани. Если бы не помощь Гордона Лестринджа, упоминание этого человека не принесло Альбусу приятных ощущений. Он, слава Мерлину, неплохо смыслит в колдомедицине и смог усыпить тебя, не причинив вреда. Как ты знаешь, многие зелья и чары несовместимы и при соединении могут нанести непоправимый урон здоровью. Аврора с ужасом представила, какой позор пришлось перенести Абрахасу, когда его взбесившаяся супруга едва не прикончила одного из приглашенных. Она повременила рассказывать все свои подозрения дедушке, поскольку не была уверена в своих опасениях. Причастность Каспара не даст ей покоя до тех пор, пока не будет найден верный ответ. Определенно, если мозг Авроры среагировал таким образом, то тот человек в Макгловском доме у Идмара мог быть только Каспаром, ведь до этого при случайной встрече в Хогвартсе он отчаянно благодарил ее за информацию о местонахождении Израиля. «Дедушка, я не хотела, просто, я не знаю, что на меня нашло», сделав щенячьи глазки, простонала Аврора, намереваясь вызвать сожаление. «Я понимаю, что могло произойти нечто ужасное, это зелье ведь не до конца. Прости меня, боюсь, что твои извинения тут не помогут. Зелье в таком количестве может в будущем вызвать некоторые побочные эффекты. Драконья кровь имеет специфическое свойство накапливаться в организме. Возможно, стоит опасаться повтора этого приступа. Будешь находиться под моим наблюдением, а пока отдыхай. Советую тебе пока приостановить свою музейную деятельность и побыть дома, изображая больную». Альбус не повышал голос, однако был разочарован в Авроре, несмотря на то, что сейчас она выглядела, как побитая собака, и, конечно же, сожалела о содеянном. На время хвори, по придуманной дедушкой версии, вызванной контактом с одним из растений теплицы, Люциуса забрала к себе Друэлла, для матери троих дочерей, мечтавшей о сыне, это было праздником, тем более что семья Малфой, пока еще на шуточном уровне, договорилась с семьей Блэк, что когда Люциус подрастет, то возьмет в жены одну из их девочек. Авроре приглянулась добрая и покладистая Андромеда, несмотря на то, что Люциус с ней не слишком-то ладил. Аврору одолевали мысли об Адаре, что могла неправильно расценить произошедшее в теплице, ведь она могла рассказать об этом Абрахасу и испортить мирную семейную жизнь. Семейное спокойствие являлось самой дорогой ценностью, которую супруги Малфой берегли как зеницу ока, придя к этому после трудностей, пережитых ими в былые времена. Идеальная с виду семья действительно была идеальной, и вряд ли кто-то мог в этом усомниться, если бы не появление Тома. Аврора с содроганием вспоминала его жуткий поцелуй и грубость. Она не могла поверить в искренность его чувств, зная слишком много о человеке, которого когда-то считала близким. Его прикосновения казались грязными, и отмыться от них не помогали даже самые чудодейственные и дорогие средства гигиены. Но самым страшным наказанием было смотреть в глаза Абрахасу, и не подозревавшему о случившемся. Чувство вины не преследовало бы Аврору так сильно, если бы не стыд за то, что в какой-то момент она поняла, что если бы не Адара, то она могла бы сдаться. Несбывшаяся любовь к тому не вернулась, однако обостренные чувства из-за его вызывающего поведения внезапно подсказали, что он наконец-то в ее руках. Если бы не тот факт, что этот самовлюбленный мужчина не оказался убийцей. Об обстоятельствах смерти Эвелин Аврора разумно решила не рассказывать Абрахасу, дабы не бередить старые раны. После ее пробуждения он, конечно же, сразу начал расспросы, но не получил ничего внятного в ответ. Аврора мысленно поблагодарила дедушку, что тот не рассказал ее мужу о принятом зелье. Не сказать, что она сильно испугалась того, что с ней произошло, видимо, шок еще не поселился в ее рассудке и вот-вот должен был вспыхнуть. Точно макгловская спичка, а может быть, спокойствие было связано с тем, что воспоминания о позавчерашнем инциденте испарились. «Я не пойму, ты пришла извиниться за случившееся или нарываться на конфликт?» Через до сих пор от этого в дрожь бросает. Каспар говорил уверенно и ровно, искренне полагая, что на самом деле он полный трус и подпевал Тома. Аврора была удивлена, что не может прочитать его эмоции. Крауч был необыкновенно собран и спокоен, его светло-карие глаза не бегали из стороны в сторону, как когда-то в школе при оправданиях перед директором, деканом или же самим Ридглом. Внезапно появились сомнения в его причастности, но вполне допускался вариант, что Каспар попросту научился врать. Он, конечно, вряд ли подходил на роль подельника Уидмара, а вот в его отношении к тому сомневаться не приходилось. «Каспар, я не пытаюсь тебя обвинить, я просто хочу разобраться. Кто-то напал на меня 11 лет назад, помогая Уидмару, но она снова вернулась к воспоминаниям о том, что тот неизвестный, чье лицо было будто бы перечеркано чернилами в ее воспоминаниях, оказался в доме при странных обстоятельствах. Уидмар был оглушен, когда Аврора пришла, и сидел на полу. Неужели тебе так необходимо ворошить прошлое, Аврора?» Он устало опустился в кресло своего личного кабинета в Министерстве магии и помешал ложечкой чуть остывший чай. «О том, что ты рассказала, я не имею никакого представления. Тебе не ко мне, а этажом выше, в Аврорат». Каспар сделал недовольное лицо и потыкал пальцем в потолок. «Аврора, скажи мне на милость, что ты делаешь здесь, когда все считают тебя больной? Абрахас потратил так много сил, чтобы убедить меня в том, что твое поведение – всего лишь результат встречи с каким-то мерзким растением в ваших теплицах. Знаешь ли, с минуты на минуту меня начнут одолевать сомнения». Презрение в его взгляде все усиливалось, заставляя Аврору все больше путаться в своих догадках. «Но, Каспар, покинь мой кабинет, немедленно, у меня очень много работы». Настойчиво и чуть повысив голос, попросил он, раздуваясь от нахлынувшего гнева так, что покраснели его залысины. Фыркнув, Аврора развернулась на каблуках и проследовала к выходу, внезапно уловив тонкий запах знакомого мужского парфюма, коснувшийся ее обоняния, заставивший ее недоуменно заозираться по сторонам, ведь Каспару аромат не принадлежал. «Извините, мистер Крауч, что потратила ваше время?» Несколько офисных сотрудников штаба стирателей памяти, отделенных друг от друга низкими деревянными перегородками, проводили ее любопытными взглядами до самой двери. Аврора едва сдерживала себя, чтобы не посмотреть на них, как на мерзких плотоядных слизней, чувствуя, что вот-вот взорвется от гнева и смятения. Цепочка на Каспаре, возможно, оборвалась, уж слишком уверен он был в своих словах, а ведь особым талантом ко лжи никогда не обладал. Все версии, возникающие в голове, разлетались в пух и прах. Каспар так отчаянно крутил ложкой в чашке, что разлил добрую половину чая на заляпанные кружками от прошлых чаепитий стол и даже не обратил внимания на звук негромких шагов по скрипучему паркету. Он непонимающе сверлил взглядом негорящий камин, в котором пылью осел использованный летучий порох. Странно, его чистили только несколько часов назад, и никто не использовал его после этого. Каспар пытался понять, сошла ли Аврора с ума, хотя она всегда была немного того. Его брови медленно соединились, образовав две складочки, когда дверь кабинета сама собой открылась полностью, будто бы от сквозняка, которым в помещении без окон и не пахло. Буквально через секунду он увидел, как Старкинс, его главный помощник, сломя голову, несется из коридора прямо на него с бешеным взглядом. Запнувшись на ровном месте, словно его толкнули, и заозиравшись по сторонам, помощник остановился, однако через мгновение, вспомнив о важном послании, влетел в кабинет начальника. «Мистер Крауч, новое нападение на Макглов. Начальник Аврората срочно вызывает вас к себе». Невидимой тенью Том следовал за Авророй по витиеватым коридорам третьего уровня Министерства магии, избегая столкновений с идущими навстречу работниками. В его голове звенел тревожный звоночек, знаменующий начало проблем, что требовали незамедлительного решения. Аврора каким-то немыслимым способом вспомнила о произошедшем с ней в 1945 году нападении, и теперь не было сомнений, что она начнет добывать информацию, которую Том скрывал на протяжении долгих 11 лет. Неизвестно, сколько ей уже известно, ведь ее подозрительности и опасения не могли остаться незамеченными. Каспар даже не заметил, что ему немного подредактировали память. Сомнений в его верности, конечно же, не было, однако его очевидная неспособность достойно лгать вынудила Тома применить к нему обливиет, благо, что он решил наведаться к старому другу в министерство именно в день посещения Авроры. Уже почти занеся волшебную палочку над ее головой, Том неожиданно отпрянул в сторону, увидев несущийся к секунду назад пустому лифту, занимаемому лишь Авророй, стадо взбесившихся стирателей памяти во главе со взмыленным Каспаром, у которого разлетелись в стороны все прилизанные к залысинам волоски, теперь стоявшие точно рожки дьявола. Стиратели напихались в небольшой лифт, точно сардины в консервную банку, прижав Тома к стене, и он не успел дотянуться до мантии Авроры, чтобы не позволить ей благоразумно выйти. Когда бесплотный голос возвестил «Отдел обеспечения магического правопорядка», вся толпа вылетела из зашатавшегося лифта и понеслась прямо в Аврорат, оставив Тома потирать ушибленное плечо. Он не надеялся найти Аврору в этом муравейнике и уже почти отчаялся, когда в несмолкающей толпе вечно заполненного людьми атриума мелькнула ее фетровая темно-бирюзовая шляпка с пером. Количество свидетелей, снующих взад-вперед возле фонтана волшебного братства со стороны статуи ведьмы, где она находилась, не позволяли пробраться незамеченным и использовать заметные, чуть светящиеся дымком, чары Обливейта, для которого нужна концентрация и тишина. О том, несмотря на свои опасения, не мог изуродовать сознание Авроры, он и сам не понимал, что его держало. Договорив с хмурым волшебником, чьи усы спускались аж до нагрудного кармана жилетки и закручивались в спираль, она пожелала тому приятного дня и двинулась в сторону каминов, поглядывая на наручные часы. Нельзя было не отметить, что она вовсе перестала быть похожей на себя, из глаз пропал тот чуть безумный, но очаровательный блеск, взгляд стал прямым и требовательным. Одетая в стильный строгий костюм леди на высоких каблуках, цокающих по натертому до блеска паркету атриума, ловила на себе заинтересованные и восхищенные взгляды. Она гордо вздергивала носик, здороваясь со знакомыми, расшаркивающимися перед ней в полупоклонах. У него совсем не было времени на такие мысли. Лишь несколько секунд подарила ему судьба, когда Аврора встала в очередь к одному из каминов, чтобы переместиться на улицу Лондона. «Обливейт», — тихо шепнул Том, и тоненькая ниточка сигаретного дыма потянулась из ее головы к волшебной палочке, но так и не соприкоснулась с ее кончиком. «Что за черт?» — шепнул он слишком громко, и стоящая рядом ведьма в мужском котелке настороженно повернула голову в его сторону. Попробовав применить заклинание еще раз, Том впал в ступор, воспоминания Авроры невозможно было прочитать и стереть, они держались, точно щупальцами осьминога, за ее сознание и никакие прилагаемые усилия не могли помочь их вытянуть. Когда белоснежные волосы взметнулись в камине, подсвеченные зеленым пламенем, Том окончательно впал в ступор, чувствуя, что его словно обманули. Магия такого уровня не могла беспричинно не подействовать на простого волшебника, однако нонсенс состоял в том, что либо Аврора слишком сильный эксклюмент, в чем несложно было усомниться, либо ее оберегает какая-то искусственная защита, что уже больше походило на правду, а значит, она знала, что подобное вмешательство может произойти. Друэлла была удивлена визиту Авроры, но прекрасно понимала, что та пришла вовсе не к ней, а забрать сына, которого в особняке Блэков не оказалось. Белла кинулась обнимать крестную прямо с порога, пощекотав кудряшками ей лицо. Сонная Андромеда выползла из своей комнаты в обнимку со сборником сказок Барда Бегля и неказистым длинноухим и длинноногим зайцем, и была тут же поднята Авророй на ручки. Нарцисса, видимо, еще досматривала последний дневной сон. Абрахас забрал его полчаса назад. «Может, хочешь чаю?» Друэлла неуверенно улыбнулась и приказала эльфу помочь снять длинный пиджак, заменявший мантию, но Аврора отмахнулась. «Цигнус вчера одним днем побывал в Китае и привез много сладостей. Ох, прости, я так устала, уже по делам в министерстве побывала, потом в кабанью голову заглянула. Я лежала 3 дня, не вставая, и очень соскучилась по сыну». Но Друэлла не собиралась отступать, а взяла ее под локоть и слишком мило улыбнулась, вызвав у Авроры некие подозрения. «Такое впечатление, что ты меня пытаешься удержать насильно». Неестественный смех и отмахивание ручкой выглядели еще более комично. «Мама, что с тобой, ты не заболела?» Белла удивленно уставилась на мать, но получила испепеляющий взгляд. «Марш в свою комнату», — приказала та сквозь зубы и тут же вернулась к мерзкой улыбочке. «Я, пожалуй, пойду». Аврора с сомнением отцепила от себя руку Друэллы и, поцеловав на прощание девочек, с недоверием поглядывающих на мать, вышла за дверь, пожелав приятного вечера. Аврора парировала к воротам Малфой Мэннера и наказала эльфам не предупреждать Абрахаса, находящегося в кабинете с гостем, о ее появлении, чувствуя что-то неладное. Пройдя сквозь желтеющую листьями аллею, она направилась к восточному входу и, словно вор в собственном доме, тихонько добралась до нужной двери и прислушалась. Если подумать, то моя просьба присмотреть и позаботиться об Авроре не подразумевала вашу свадьбу. Я просил приглядеть за ней, но не такими методами, сомневаться в личности говорившего не приходилось. Я недооценил ваши несчастные, покинутые всеми души, однако я всегда считал, что вы, такие правильные и честные дети, следующие только велению сердца, вступите в фиктивный брак. Это был очередной рыцарский поступок с твоей стороны, кто бы мог подумать, что Аврора продастся за деньги. Том усмехнулся, чувствуя превосходство над молчаливым собеседником. Однако Аврора не ожидала, следом послышался смех Абрахаса, довольно искренний, словно ему рассказали не слишком смешную, но забавную шутку. «Ты все так же однобоко мыслишь, Том». Абрахас, по-видимому, выдержал паузу, наслаждаясь эффектом от неопределенно сказанной фразы. Могло показаться, что он вовсе не злится. Однако Аврора прекрасно знала своего мужа и готова была поклясться достопочтенным предкам, что он сейчас как никогда раздраженный и едва сдерживает себя, используя иронию. «Твои осведомители слишком много понавыдумывали. Конечно же, наша семейная жизнь тебя не касается, но, так уж и быть, скажу тебе, что мы с Авророй очень любим друг друга, и твои издевки не имеют никакого значения. А знает ли Аврора о некой Палет Бонне?» Аврора ощутила необъятную ненависть по отношению к тому и сдержала порыв ворваться в кабинет и задать ему хорошую трепку, вот только не остывающая, но тщательно скрываемая обида на Абрахаса кипела в ней так же сильно, как и прежде. Имя Палет Бонне не упоминалось в Малфой Мэннере, но и не забывалось, заставляя Аврору беречь свое подорванное семейное счастье. «Все ошибаются», — легко согласился Абрахас. «Но боюсь, и это не твое дело. То есть, ты свою ошибку уже совершил, и твоей жене остается только отплатить тебе той же монетой. Даже не думай цепляться за слова». На миг в голосе послышалось раздражение. «Только попробуй что-то сделать с Авророй, и я. Можешь не беспокоиться. Аврора интересует меня ровно столько же, как и десяток лет назад», — монотонно ответил Том. «И твоя реакция доказывает, что ты действительно ее любишь. Давай закончим этот бессмысленный разговор, тебе давно пора, она вот-вот вернется, и я бы, не сочти за невежливость, не хотел бы, чтобы вы пересеклись. В последнее время, знаешь ли, она не слишком радуется твоим появлением, Том». «Вот оно что», — усмехнулся тот, заставив Аврору покраснеть от злости и недовольства, что ревнивый муж невольно рассказал о ее отношении к Ридблу. «Что ж, радуйся, значит, вашему семейному счастью действительно ничего не угрожает. Хотелось знать, будет ли она доставать меня, как и прежде». «Ты забываешься, Ридбл», — прошипел Абрахас угрожающе. «О тебе все и думать забыли, в том числе и она, тем более, она», — поправился он. «Прошу, оставь нас в покое и сведи все наши встречи к минимуму. Потрудись ограничиваться только деловыми вопросами». И хотя Абрахас понимал, что все эти жалкие издевки не стоят его внимания, он не мог сдержаться. Будь на месте этого ублюдка другой человек, он бы бровью не повел и просто выставил его за дверь, но Том был настолько раздражающим и невыносимым. Том совсем не собирался предупреждать Абрахаса о своих намерениях касательно Авроры, ставшей такой неприступной и желанной, словно любопытный артефакт. Просто он не мог не поиздеваться над старым другом, давая почву для семейных раздоров. Странная ненависть к лорду Малфою-младшему вспыхнула с той самой первой статьей об их помолвке, и Том не мог изгнать из себя это чувство. Он действительно ощутил себя обманутым. Человек, всегда уверенный, что нечто, всецело принадлежащее ему, вдруг перейдет и без того имевшему все на этом свете аристократу чистых кровей. Том вдруг получил такую мерзкую оплеуху от так называемых друзей. Аврора не имела бы такой ценности, если бы вышла замуж за другого, но Абрахас был слишком ярким антиподом Тома, таким отвратительно правильным и благородным, что невольно вызывал раздражение. Аврора, кажется, знает больше, чем ей положено, а все из-за ошибки Каспара. Еще в министерстве несколько часов назад Том в одну секунду решил стереть все воспоминания Каспара о том инциденте, хотя мог чуть подправить их, сделав его действительно виновным. Однако он был нужен еще для многих дел организации Вальпургиевых рыцарей. На улице все сильнее лило, а Абрахас даже не предложил воспользоваться камином, хотя мелкого покосничества никогда не было среди черт его характера. «Значит, здесь уже давно хранилось чье-то пророчество о Вальдемарте и обо мне?» — спросил тощий парень в круглых очках и со взъерошенными волосами, крепко сжимая в руке странную стеклянную сферу, будто маленький хрустальный шар для предсказаний. И Вальдемарт заманил меня сюда, чтобы я взял его и отдал ему, но почему он не мог прийти за ним сам? Сам? Пронзительно воскликнула женщина с подозрительно знакомым голосом. Маги окружили их в странном помещении, полном высоченных стеллажей со стеклянными сферами. Ты предлагаешь темному лорду явиться в министерство, где так любезно игнорируют его возвращение. Предлагаешь ему отдать себя в руки Авроров, которые пока что тратят время на моего драгоценного кузена. Аврора была совершенно дезориентирована, она не понимала, где находится, а главное, кто все эти люди, окружившие ее друзей. Друзей, она ощутила нечто странное, что-то связывало ее с ними, но этих подростков она видела впервые. «Ага, так он заставляет вас делать за него грязную работу», сказал мальчик в круглых очках, стоящий впереди. «Сначала он посылал сюда Стерджиса, потом Бауда». «Очень хорошо, Поттер, очень», медленно протянул мужчина, чье лицо было скрыто не слишком низко накинутым капюшоном, из-под которого на Аврору смотрели серые глаза, внушившие ей необъяснимое чувство страха и сожаления. Голос его был так схож с голосом Абрахаса, но у Абрахаса ведь не серые глаза. «Но темный лорд знает, что ты не ду. Давай», — завопил мальчик. Пять разных голосов воскликнули. «Редукта», в том числе и голос Авроры, которая, как оказалось, не владела своим телом, а лишь наблюдала за своими собственными действиями. Пять заклятий вылетели из палочек, и полки соседнего стеллажа, в который они угодили, разлетелись на куски. Сотня стеклянных шариков взорвалась одновременно, и все огромное сооружение пошатнулось, а воздух сразу наполнился множеством молочно-белых фигур. Их голоса смешались со звоном бьющегося стекла и ломающегося дерева, когда щепки вместе с осколками дождем посыпались на пол. «Аврора, очнись!» Абраха стряс за плечи бьющуюся в приступе супругу, опрокинувшуюся вместе со стулом во время мирного завтрака. «Мерлин Великий, очнись же!» Он ударил ее ладонью по щеке, не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы до этого закатившиеся глаза начали фокусироваться на выпавшей из рук газете, в заголовке которой большими черными буквами было написано: «Лорд Вальдемарт и его экстремистская организация снова совершили нападение на маглов». Лики подступающего безумия, навсегда замолчавший портрет, единственный свидетель преступления, совершенного над несчастной Джакондой Смит, последний, кто видел, как ее тело несли на астрономическую башню. Аврора смотрела на всадника, скачущего на гнедом коне, застывшего в прыжке в полуметре над землей. Трава вокруг волнами покачивалась на ветру, кроны деревьев леса позади хаотично двигали ветками. Ветер трепал высокие кусты, но не касался как будто врезанного в полотно сэра Генри, на лице которого застыла отчетливая готовность к бою. Об этом свидетельствовал и зажатый в правой руке внушительных размеров меч. Вздохнув, Аврора провела ладонью по портрету, словно надеялась, что он вот-вот оживет и расскажет о той чудовищной рождественской ночи, омрачившей светлый облик любимого праздника студентов. Во время суда над Уидмаром она находилась в СВ. Мунга из-за влияния дедушки, не желавшего, чтобы внучка, перенесшая чудовищный ритуал, участвовала в деле, исход которого был очевиден. Ее опрашивали следователи, но на сам процесс не вызвали. Тогда она была рада подобному стечению обстоятельств, однако сейчас поняла, что лишилась возможности лично присутствовать на допросе. Официальная версия смерти Джеки, изложенная как дедушкой, так и газетами, гласила, что Израил, проводя эксперименты, случайно убил бедную девушку, а затем уже мертвую сбросил с астрономической башни, заметая следы. После статьи в «Пророке» и рассказов очевидцев, присутствовавших в суде, Уидмар, представший перед Визингамотом, рисовался Авроре сумасшедшим ученым и садистом, который с особым смаком описывал судьям свои злодеяния. Еще тогда ей, несмотря на перенесенные муки, подобное поведение показалось более чем странным, Уидмара как будто подменили. Но под влиянием испытываемых к нему ненависти и страха она не придала этим мыслям значения и поддалась общественному мнению. И лишь сейчас, по прошествии лет, туман слепоты рассеивался и приходило понимание, что этот человек вовсе не был зверем. Картина, складывающаяся из воспоминаний и обрывков информации, которую удалось собрать при помощи бабки Катарины, открывала совсем иную правду, и трудно было держать ее в себе, вот только подвергать опасности других было слишком необдуманно. Существовал только один человек, способный стать хранителем подобной информации. «Простите, мисс, миссис, чем я могу помочь?» Поправился длинноволосый мужчина в потертом пиджаке с заплатками на локтях, взглянув на обручальное кольцо. Его жидкие нерасчесанные волосы сосульками спускались по плечам, придавая ему сходство с уличным бродягой. «Вы к кому? Заблудились? Разве в Хогвартсе можно заблудиться?» Аврора в приступе ностальгии прикоснулась к дверному молотку в виде орла, служившему охранником дома Ривенкла. «Я, леди Аврора Малфой, а вы кто такой?» Не подумав, что вопрос может показаться грубым и высокомерным, спросила она. Гордо приосанившись, мужчина разгладил карманы пиджака и попытался улыбнуться. Его близко посаженные глаза на ястребином носу сверкнули узнаванием. «Я, Аргус Филч, с недавних пор завхоз Хогвартса, а вы, стало быть, внучка директора Дамблдора. Простите, что не узнал вас сразу, на снимках газет вы выглядите несколько иначе», — подобрал он нужное слово немного болезненному виду Авроры. Из-за угла выбежала черно-коричневая полосатая кошка с длинной шерстью и поразительно яркими красными глазами. «А, миссис Норрис», — спохватился Аргус и подхватил ее на руки. «Это свои», — неопределенно сказал он, почесывая ее за ухом. Аврора автоматически поднесла ладонь к кошке и, дождавшись, пока та обнюхает пальцы и снова заурчит, погладила по голове. «Трагичная история», — выдохнула она. «Миссис Норрис еще была человеком, когда я училась в Хогвартсе. Мне рассказывали. Чудовищный несчастный случай», — немного угрюмо сказал он. «Но она и сейчас неплохо справляется со своими обязанностями». «Вы к директору?» «Да, но Минерва сказала, что он сейчас занят. Вот я и решила немного прогуляться по старым местечкам», — пояснила Аврора, взглянув на свои часики на тонком золотом браслете. «Он вот-вот освободится. Пожалуй, я пойду. Приятно было познакомиться, мистер Филч», — думая о чем-то своем, добавила она и пошла в сторону лестниц, даже не заметив звона колокола, знаменовавшего окончание очередных уроков у студентов. Аврора бездумно шла сквозь толпу студентов, с интересом поглядывающих ей вслед. Она не замечала давно позабытой школьной суеты и запаха исписанных чернилами пергаментов. Разговоры и редкие смешки отдаленным неясным и неразборчивым шумом касались ее слуха. Кажется, какой-то горделиво выпятивший грудь слизеринец что-то спросил, возникнув у нее на пути, но она не отреагировала, просто пройдя мимо. В спину послышались смешки, но, похоже, смеялись вовсе не над ней, а над тем старшеклассником, судя по всему, не собиравшимся сдаваться. «Леди Малфой», — снова окликнул ее тот же голос, теперь показавшийся знакомым. «Леди Малфой, это я, Руди Лестрендж, вы не узнали меня?» Аврора вздрогнула и остановилась, взглянув на мальчишку, чья белозубая улыбка на веснушчатом лице играла гордостью перед своей компанией за знакомство со столь высокопоставленной женщиной. Оглядев команду, тихонько перешептывающуюся в сторонке, она обреченно вздохнула. «Мистер Лестрендж», — от звука этой фамилии Аврора почувствовала, как по спине пробежал холодок, только толком не могла объяснить причины. «Добрый день, я, наверное», — задумалась, выдавив из себя улыбку. Она вдруг подумала, что некая подсознательная память намекает ей, что в будущем она могла быть так или иначе знакома с Лестринджами. «Как вам Хогвартс? Освоились?» Пришлось через силу поддаться беседе. «О, да, жаль, что я не учился здесь изначально», — но Руди тут же перевел тему. «Слышал, вам не здоровится, рад видеть вас в добром здравии. Леди Малфой, вы, как всегда, выглядите прекрасно». Лесть отлично удавалась этому мальчишке, однако не заметить ее было трудно, особенно, вспоминая ужасное отражение утром в зеркале. По внезапно посерьезневшему выражению лица Руди, глядящего куда-то вправо ей за спину, она догадалась о чьем-то появлении. «Аврора, здравствуй», — раздался напряженный голос дедушки, заставивший ее медленно обернуться. «Профессор Дамблдор, сэр», — начал Руди, но осекся, глядя на мрачного директора, не обращающего на него никакого внимания. «Не хочешь заглянуть ко мне на чашку ароматного чая?» Игнорируя мальчика, предложил тот. В интонации отчетливо читалось приглашение на гильотину. «Конечно», — будто и не заметив сузившихся недовольных глаз Альбуса, добродушно ответила Аврора. «Хорошо учитесь, мистер Лестрендж, до встречи». «До встречи, леди Малфой», — галантно преклонив голову, попрощался Руди, но стоило ей отойти, как он получил неприятный подзатыльник от студента, не иначе как по недоразумению ставшего его лучшим другом в Хогвартсе. «За что, Руквуд? Я же говорил, что мы знакомы. Видел бы ты свою идиотскую улыбочку, дурень». Аврора и ухом не повела, когда, бросив в камин в директорском кабинете щепотку летучего пороха, дедушка сообщил Абрахасу, что она нашлась и с ней все в порядке. Приземлившись в привычное гостевое кресло напротив массивного дубового стола, она стала бездумно разглядывать книжные полки и стеклянные стеллажи круглого кабинета, не страшась копящегося в альбусе гнева, готового выплеснуться на нее в любую секунду. Хмурый взгляд поверх очков половинок не предвещал теплых речей, однако, вопреки ожиданиям, дедушка, расправив полы мантии, присел в кресло и шумно выдохнул, словно отпуская все недовольство. На распрямившемся лице стало меньше морщин, глаза больше не метали молнии, плечи расслабились, и он медленно и вкрадчиво начал разговор. «Давай опустим то, в каком состоянии ты сбежала из дома, не предупредив Абрахаса, явилась в Хогвартс, не иначе как, чтобы распугать учеников своим жутким болезненным видом». На этих словах Аврора с обидой фыркнула, но сдержала порыв перебить его. «Я мог навестить тебя, когда закончу все дела. Во-первых, спасибо за комплимент», — язвительно сказала она, сложив руки на груди и постукивая пальцами по сгибу локтя. «Во-вторых, я больше не могу находиться в заперти, еще немного и я действительно сойду с ума, как вы мне все пророчите. В-третьих, в последнее время, если ты не заметил, Абрахас очень интересуется сутью наших бесед, да и сменить обстановку мне бы не мешало. Ты стала чересчур капризной, Аврора», — жестко перебил Альбус, снова глядя напряженно. «Я попросил тебя соблюдать постельный режим и не покидать дома, пока приступы не сойдут на нет. Сейчас каждая случайная встреча с кем-то и напоминание могут вызвать рецидив, а ты разгуливаешь по Хогвартсу, точно все в порядке. Хочешь, чтобы поползли слухи о твоей невменяемости? Ты этого желаешь своей семье? Мне кажется, что ни твой муж, ни, уж тем более, сын не заслужили подобной участи». Праведный гнев был обращен в колкие неприятные обвинения. «Ты взрослая женщина, Аврора, кроме того, публичная фигура. Ты должна отдавать себе отчет в своих действиях и не быть легкомысленной. Руди, по моим предположениям, двоюродный брат Джоконды Смит», без промедления начала она, намереваясь остановить поток недовольных речей дедушки. «Тот мальчик из Слизерина, которого я встретила в коридоре, Рудольфус Лестриндж, сын Гордона, племянник Альфиранца Лестринджа, который, по моим расчетам, и являлся отцом Джеки», расписала она во избежание любой неясности. «Ты когда-нибудь успокоишься, Аврора?» — разочарованно и вместе с тем возмущенно сказал Альбус, приложив к лбу ладонь. «Прошло столько лет, а ты все еще копаешься в прошлом. И не уходи от темы, твоя выходка может дорогого стоить». За окном свирепствовал ветер, а на небе клубились грозовые тучи, поскрипывали старые рамы, щелкали расшатавшиеся ручки. Отстраненно наблюдая за непогодой, Аврора даже не слушала, о чем ей сейчас втолковывали, но вынырнув из глубины своих мыслей, она спокойно продолжила. «Это не все, что я хотела тебе сказать», — с почти равнодушным выражением на лице произнесла она. «Израил Уидмор не виновен в смерти Эвелину Уилкис, это», — но ее оглушил звук удара кулака по столешнице. «Что за ерунду ты несешь?» Но к концу фразы его голос внезапно изменился. Альбус помедлил со следующим вопросом, понимая, что после всего произошедшего по вине зелья восстановления памяти и собственной безответственности, Аврора может быть слегка не в себе и рассеяна. «Что? Что ты хочешь этим сказать? Именно поэтому я и пришла к тебе, дедушка», — со вздохом начала она и горько усмехнулась. «Я не хотела бы, чтобы Абрахас узнал об этом, боль его потери, я уверена, все так же сильна, и я бы не хотела лишний раз упоминать при нем имя Иви. Но слишком долго я хранила это в себе. Похоже, ввиду последних событий, мне стоит с кем-то поделиться знаниями, пока я нахожусь в здравом уме». Еще один горький смешок из ее уст, коснувшись слуха Альбуса, заставил его вздрогнуть. То, что происходило с Авророй в последние полторы недели, действительно походило на первые признаки надвигающегося безумия. Она выпадала из реальности, бормотала что-то бессвязное, плохо спала и практически перестала есть. Он пичкал ее зельями вместе с Горацием Слакхарном, но ощутимых результатов это не приносило. Как и ожидалось, драконья кровь не позволяла зелью полностью выйти из организма, однако в последние дни Авроре постепенно становилось лучше. Если бы возможно было повернуть время вспять, то Альбус никогда бы не взялся за изобретение подобного зелья. «Хочу начать с Израила Уидмора», — сказала она, вовсе не замечая своего странного поведения. «Смею надеяться, что ты не будешь меня перебивать. У меня нет никаких доказательств, и я знаю, что ты, как никто иной, можешь поверить в эти доводы, потому что в глубине души знаешь, настоящим чудовищем был и является вовсе не он». Альбус только открыл и вновь закрыл рот под укоризненным взглядом внучки. «Да, как и предполагалось тогда, в 1945-м, этот Том убил Эвелин, и в смерти Плаксы Миртл виновен именно он, а еще он пытался убить меня», — голос дрогнул. Теперь Аврора предпочитала считать, что тот Том, которого она любила, чуть вспыльчивый, но близкий человек, был лишь плодом ее разыгравшегося воображения. В задумчивых глазах Эльбуса отражались блики нестихающего пламени камина. На удивление, он действительно не собирался перебивать. После того, как Аврора, тем не менее, ожидая от него какой-то реакции на сказанное, на миг замолчала, он лишь тихо попросил: «Продолжай». Она впилась в протертые, все в мелких трещинах кожаные подлокотники кресла ногтями, чувствуя, что обратилась по адресу. Оказывается, сирота из Магдловского приюта не так прост. Мало того, что я до определенного времени считала, что Том Риддл Магдлорожденный. На Слизерин не принимают Магдлорожденных. Аврора, поглядев на мирно дремавшую распределительную шляпу, напомнил Альбус, хотя в былые времена и сам был удивлен факту поступления Тома именно туда. Он не просто полукровка, дедушка, он потомок гонтов, последних волшебников, кто приписывал себя к потомкам Салазара Слизерина. Ты знал об этом? Но по вспыхнувшим удивлением глазам Дамблдора, она поняла его неосведомленность. Мне свекор много чего рассказал, у него есть некая склонность к коллекционированию людей. Он согласился кое-что поведать, и настоятельно рекомендовал держаться от Тома подальше. Похоже, что бесстрашный и всемогущий лорд Луи Малфой, и тот опасается какого-то мальчишки. Подумав пару секунд, Аврора добавила: «Помнишь тот перстень с изумрудом, что Том носил в школе?» Лорд Малфой не уверен, но он сказал, что, возможно, этот перстень принадлежал Слизерину, а значит, гонтам. «Я поискала материалы по делу. Ты опять играешь в детектива, дорогая», напряженно, но спокойно сказал Альбус, стараясь не тревожить и без того хрупкое душевное равновесие Авроры. Конечно же, он был против ее вмешательства в такие дела, но излагаемая информация, пускай и без доказательств, поневоле заставляла вслушиваться в каждое слово. «Кажется, один из них остался в живых», — продолжила она и, не заметив едкого комментария, «только сидит в Азкабане за убийство троих Магдлов, семьи по фамилии Риддл». Аврора подозрительно сощурилась. Несомненно, никто не интересовался прошлым приютского мальчика, да и сколько людей с фамилией Риддл живет на планете. Она немного растерялась, поэтому снова остановилась, чтобы упорядочить все мысли. К сожалению, лорд Малфой был скуп на информацию. «Слава Мерлину, что в Аврорате у меня есть Чарли, помнишь, что в Дервише Бенг сработал. Не знаю, что там произошло в Литтл-Хэнглтоне, но я видела фотографию Тома Риддла-старшего, несомненно, Том, копия своего отца». «Я слышал об этом», — с расстановкой произнес Дамблдор, «но он впервые слышал, что убитые носили фамилию Риддл, иначе это бы непременно заинтересовало его. То было громкое дело. Потомок Слизерина убил трех Магдлов. Ты считаешь, что совершенное им преступление являлось следствием того, что Том появился на пороге его дома? Полукровка», он снова задумался, глядя на тихо посапывающую распределительную шляпу. «У Гонта была сестра, вероятно, мать Тома. К сожалению, мне мало что известно о них, но я постараюсь разузнать», и внезапно Альбуса осенило. «Конечно, так вот откуда Том владеет Парсилтангом». Он принялся массировать виски, сник в кресле, выглядя очень усталым человеком. Эта новость вовсе не шокировала его, словно всегда была вероятность чего-то подобного.